Эссен страшно ругался, и Велесов вдруг осознал, что гном больше не тарахтит. Набегающий поток свистит в растяжках, да где-то впереди и вверху рассерженным шмелем жужжит удаляющийся аппарат. «Держитесь крепче, Сергей Борисович, скоро плюхнемся. Плюхнемся. До Адаманта километров 35. Много, черт. Рейм. Реймон Федорович, тяните, сколько сможете. Спустимся, связь пропадет, далеко». Велесов сделал попытку дотянуться до Кинвуда. Боль в простреленном плече взорвалась вспышкой. Чтобы не потерять сознание, пришлось до крови прикусить губу. «Все, на этот раз, никаких кодов. Я, 103-й, я, 103-й, вызываю Адамант». Бесконечная пауза длиной в 3 секунды. «Я Адамант 103-й, слышу вас хорошо, прием. Доложите майору Митину. Преследуем угнанный самолет, подбиты, нуждаемся, отставить. Цель, гидроплан, идет к Евпатории, уничтожить любым способом. Как поняли, повторяю, любым. Понял, любым, передать майору Митину». И, наконец, голос дрона. «Серег, что стряслось? Видим вас на локаторе, прием. Дрон, хорошо, что ты? Фибих, тварь, угнал МКУ. Нас подстрелили, достаньте его. Как же мы? Ладно, решим. Сам-то как?» Голос прервался. Велесов затряс рацию, заорал, но аппарат уже несся над самыми волнами, срывая хлопья пены. Ударился о воду, подскочил и часто захлопал днищем по зыби. На ботинке весело брызнули фонтанчики воды. «Реймон Федорович, у нас днище как решето. Бог не выдаст». Невнятно отозвался Эссен и полез под приборную доску. «Сергей, Сергей Борисович, найдите тряпку какую-нибудь и давайте мне куски. Тут полно дырок, если не заткнуть, потопнем, как кутята». Сергей, шипя от боли, задрал куртку, отодрал от футболки полосу ткани. Зубами оторвал клок, другой, передал Эссену. Вода под ногами прибывала. Левое плечо наливалось болью, и любое движение давалось все мучительнее. Наконец Эссен выбрался наружу. Мокрый, как мышь, без шлема, на щеке алеет длинная, от уха, царапина. Зацепила, Реймон Федорович. Пилот потрогал щеку. «Черт его знает, батенька. Обожгло, я и внимания не обратил. Но англичанин-то каков, молодец, как курей нас. Спасибо, хоть диск расстрелял. Ну, князенька, ну подгадил. Вернемся, самолично рожу набью, не посмотрю, что такой здоровенный. Пусть потом хоть на дуэль вызывает». Велесову только и оставалось, что клясть себя за дурацкую самоуверенность. «Значит, ничего не поймет англичанин. Как же, отлично все понял. Первый раз в жизни видел Люську и вот так, сходу, расстрелял преследователей. И Эссен не зря поносит лихого прапора. Не пришлось бы менять машину Корниловича, не достался бы злодеям единственный в авиаотряде пулемет. Если бы да кабы». Сергей кое-как повернулся на сиденье. Искалеченный аппарат покачивался на мелкой волне, вода в кабине уже плескалась выше лодыжек. «Хреново», — подумал он, — «как бы нам не искупаться. Какой я пловец, с простреленным-то плечом. Вас никак ранило?» — озабоченно спросил Эссен. «Надо бы перевязать. Погодите, рукав оторву». И принялся стаскивать кожанку. Велесов считал удары сердца, с каждым боль толчком отдавалась в плечо. Под рубашкой растекалось горячее и липкое. «Ничего, лейтенант, потерплю. Вот, держите рацию, а то, не дай бог, уроню. И пошарьте там, внизу, найдите парабеллум, а то заветный в темноте мимо проскочит, потопнем». «Не проскочит, Сергей Борисович, у меня 3 ракеты, ваши, из аварийного ящика, помните. И фальшфейры, 2 штуки. Как услышим Энгельмейра, запалим. Найдут, никуда не денутся. Вы мне вот что скажите». Эссен замолчал. Велесов здоровой рукой извлек у него из пальцев оторванный рукав, запихнул под рубашку, прижал к ране. Лейтенант дернулся, помощь. «Ничего, справлюсь. Вы, Реймон Федорович, хотели спросить, с кем я говорил?» Эссен кивнул. Ему явно было неловко. «А мне-то каково? Видите ли, надеюсь, вы, как военный человек, поймете меня. Дело в том, что я был не вполне откровенен. В настоящий момент недалеко от нас. 2.22.1854. 20:29. Получено сообщение от С.Б. Велесова. Преследовал угнанный гидросамолет. Во время погони обстрелян, готовится совершить вынужденную посадку на воду. В. Вероятно, ранен. со слов майора ФСБ Митина зафиксировано. В. Требует уничтожить угнанный самолет любым возможным способом. 20.32. Принято решение осуществить перехват цели при посредстве ПЛА «Горизонт Эйр», входящего в штатное оснащение ПСК «Радамант». Управление ПЛА осуществляет старшина 1 СТ. Алябьев. Радиолокационный контроль. НАЧ. БЧ-4. СТ. ЛТ. Бабенко. 20.38. Не удалось установить связь с В. Предположительно, гидросамолет осуществил приводнение. Попытки установить связь продолжаются. 20:41. СТ. ЛТ. Бабенко докладывает, что цель находится на удалении 8 километров от неприятельских кораблей, дислоцированных в Евпаторийской бухте. Оценочное подлетное время цели – 5 минут. Предположительно, подлетное время ПЛА до цели – 4 минуты. Вероятность перехвата на расстоянии до 2 км от неприятельских кораблей – до 80%. 20:44. Цель обнаружена на камере ночного ведения ПЛА. Дистанция до цели согласно показаниям лазерного дальномера 1,3 кило. 20:45. Отдан приказ на перехват и последующее уничтожение цели при посредстве тарана ПЛА. 20:48. Перехват осуществлен. Связь с ПЛА потеряна. Согласно данным поста радиолог, контроля, отметки цели и ПЛА исчезли с экрана на удалении 2,2 кило от ближайшего судна. Предположительно, цель уничтожена. 20:55. Начаты поиски гидросамолета В. Курс, скорость, расчетное время прибытия 45 минут. 21:22. Обнаружено судно. Пеленг, удаление, скорость, следующие курсом. Майор Митин высказал предположение, что это миноносец заветный в настоящий момент также занятый поисками гидросамолета, совершившего вынужденную посадку. 21:27. Установлен радиоконтакт с передатчиком, позывной 103, СТ, ЛТ. Бабенко доложил об обнаружении еще одного передатчика, действующего в ДЯП, УКФ, по пеленгу. Предположительно, миноносец заветный. 21:29. Следуем прежним курсом. Во избежание недоразумений включены навигационные огни, освещен кормовой флаг корабля. СТ, ЛТУ Бабенко отдан приказ установить радиоконтакт с обнаруженным судном. 21:31. Замечена сигнальная ракета красного света, следуем прежним курсом. Скорость СТ, ЛТ. Бабенко доложил о 3. В первый раз Сен свалился в воду, когда втаскивал Виллисова на крыло. Вода постепенно прибывала, видимо, кроме пробоин, до которых он сумел дотянуться, были и другие. Лейтенант пытался отчерпывать воду шлемом, но это мало помогло, поднялся ветер, волны стали захлестывать аппарат. Раненый поначалу помогал, но потом затих, привалившись к борту. Кровь сочилась из-под наспех наложенной повязки. Эссен бросил свой сизифов труд, хотел перевязать заново, но не преуспел, Виллисов потерял сознание и теперь страшно хрипел и вздрагивал, словно в приступе судорог. Вода переливалась через край кабины, и лейтенант понял, что ждать больше нельзя. Он с трудом перетащил безвольное тело напарника через сиденье, пятясь, согнувшись в три погибели, выволок на крыло. Нога зацепилась за растяжку, и Эссен спиной вперед полетел в воду. Падать было невысоко, гидроплан уже лег плоскостями на воду. Придя в себя после купания, лейтенант вспомнил о парусиновом мешке с ракетницей и фальшфейерами. Пришлось снова карабкаться через спинки сидений и, задержав дыхание, вслепую шарить в затопленной кабине. Когда мешок, наконец, нашелся, авиатор долго сидел на спинке сиденья, не в силах шевельнуться. Под курткой что-то пикнуло. Эссен подскочил, будто его шилом укололи. Рация. Драгоценный передатчик, главная надежда на то, что их найдут, спасут, не бросит в ночном море. Пилот торопливо зашарил по груди, пытаясь справиться с застежками куртки. Устройство, к счастью, не пострадало от воды, возможно, корпус из диковинного, похожего на гуттаперчу материала, водонепроницаем. Зеленоватый экранчик слабо светился, и то, что Эссен на нем увидел, решительно ему не понравилось. В нижнем углу пульсировал значок в виде прямоугольника, пересеченного косой чертой. Пилот уже имел дело с приборами из будущего, гаджетами, как непонятно называл их Виллисов, и знал, что это за символ. Сергей на ночь присоединял гаджеты к плоскому ящичку зарядного устройства, которая целыми днями собирала электричество от солнца, в радужную раскладную гармошку. А сегодня, видать, не успел, спасибо этой сволочи Фибиху. После приводнения Эссен несколько раз пытался выйти на связь. Бесполезно, на высоте 300 метров рация кое-как ловила сигнал, но на поверхности проку от нее было немного. Сергей, правда, говорил, что связь восстановится, когда корабль подойдет поближе. Пилот взглянул на часы, 21 час 24 минуты. Если расчеты верны, помощь уже недалеко. Интересно, подумал он, кто появится первым. Хорошо бы потомки. Врач заветного сейчас на алмазе лазарет миноносца пуст. Раненый пришел в себя. Эссен сунулся поправить наконец повязку, куртка успела насквозь пропитаться кровью, но Сергей отрицательно помотал головой и потащил из нагрудного кармана оранжевую коробочку. Портсигар. Удивился Эссен. Нашел время курить. Велесов открыл коробочку, подцепил пальцем полупрозрачный флакончик, зубами сорвал колпачок. Под ним обнаружилась толстая, как у медицинского шприца, игла. Велесов с размаху воткнул ее в бедро, скривился от боли, сдавил двумя пальцами тюбик, выдернул. Потом ткнул в крошечную баночку из того же полупрозрачного материала. Эссен отковырнул крышку, вытряс на ладонь таблетку. Сергей проглотил, закрыл глаза, лег. Он больше не хрипел, ровно дышал полуоткрытым ртом. Может, пора. Лейтенант дождался, когда минутная стрелка коснется 6 часов, и достал из сумки ракетницу. Прожектор появился после второй ракеты. Луч шарил по горизонту, поднимался вверх, вскидывался почти в зенит, заметили, подают сигнал. Эссен схватил рацию. Экранчик на миг осветился, устройство издавало короткий писк и отключалось. Тогда он выпустил последнюю оставшуюся ракету, запихнул за пазуху фальшфейра и, срывая ногти, полез на верхнее крыло. Встал, примерился к размахам качки, отвинтил алюминиевую крышечку, дернул шнур и замахал над головой, отворачивая лицо от брызжущего искрами факела. Фальшфейр догорел. Эссен принялся раскручивать второй и тут увидел, что на северо-западной стороне горизонта мелькнул еще один луч. Взлетела россыпь разноцветных ракет. Со стороны первого корабля бухнула пушка, и над гидропланом повисла мертвенно-белая, неживая люстра осветительного снаряда. Фальшфейры догорели один за другим. Швырнув в воду последний, Эссен потянул из кобуры коль, но луч уже нашарил гидроплан. Лейтенант поспешно отвернулся и зажмурился изо всех сил, уберегая глаза от миллионосвечевого сияния. Ярчайший свет пробился под веки, грозя сжечь сетчатку, огнем затопил мозг, и вдруг погас. Лейтенант открыл глаза, перед ним плавали радужные круги. Корабль, ослепительно белый в электрическом свете, стоял в двух кабельтовых от гидроплана. Его обводы поразили лейтенанта, похожий на творение скульптора-модерниста, с граненым корпусом, невероятно сложной многоуровневой мачтой, унизанной какими-то шишками, стержнями, решетками. Слепящий луч уходил вертикально в небо, и Эссен понял, что непонятный корабль освещен другим прожектором, с юга приближался заветный. На мостике миноносца замахали фонарем, замигал ратьер, и вдруг над морем повис пронзительный, с переливами, вой. От неожиданности Эссен чуть не полетел в воду. Зажимая уши ладонями, он успел подумать, что так, наверное, кричали древние чешуйчатые рептилии, о которых писал британец Конан Дойл. Заветный ответил. Протяжный рев на мгновение заглушил апокалиптический звук, и тут же обе сирены умолкли. Лейтенант не услышал, как засмеялся Велесов, в ушах звенело от двойного акустического удара, зато увидел, что Сергей сидит, привалившись спиной к стойке крыла, и здоровой рукой машет спасителем. Глава 10. 1. Колесные пароходы усыпляют, подумал Белых, действуют, как старые добрые плацкартные вагоны. Там размеренный, ни на миг не прерывающийся стук на рельсовых стыках, здесь, мерное умп-фумп-фумп в дедовского паровика и шлепки плиться воду. Интересно, как они тут ухитряются не засыпать, особенно в собачью вахту. Наверняка у греков и собачка называется по-другому. На Улиссе, как и на старушке Клетимнестре, входу черноморское рыбацкое арго. С поправкой на терминологию Кайзермарине, Лютьёган нипочем не желает осваивать местный сленг, но упорно требует от подчиненных понимания. Получается пока не очень. Впрочем, с тех пор, как было решено расстаться с парусной оснасткой, работы у палубной команды поубавилось. Пароход приобрел, мягко говоря, необычный вид. Нет стены. Главное украшение, длинный бушприт, пришлось безжалостно обкорнать, оставив несерьезный обрубок. Нижние реи на своих местах, к ним крепятся канаты, на которых тюрморезовские бойцы наловчились перелетать на чужую палубу. Кургузы и мачты увенчаны громоздкими бочонками боевых марсов. Этот термин ввел сам Белых, не называть же их вороньими гнездами на манер тех плетеных корзин, где с трудом мог поместиться человек нормального телосложения. Новые сооружения вмещали троих, и еще оставалось место для корзинки с нехитрой снедью и анкерка с водой, как и для другого, не столь безобидного имущества. Например, пулемет или любимая игрушка отрядного снайпера Гринга, тяжелая винтовка 6-8. Напоследок, припомнив старые военные фотографии, Белых приказал обвешать боевые марсы тугими связками канатов, мантилетами. От ядер, конечно, не спасет, а вот осколки, другое дело. Да и пуля Минье увязнет, если на излете. На боевой Марс грот мачты воткнули мощный переносной прожектор. Питание он получал от компактного бензинового генератора, предусмотрительно взятого с адаманта. Выше, над головами марсовых, торчала щетина антенн, рядом с ними, темно-серая кастрюля локатора. Его позаимствовали с сапским мира. Радар, как и прожектор, входил в комплект съемного оборудования катера. Конечно, этой фитюльке далеко даже до приличного яхтенного радара, шкала дальности, всего ничего, 2,5 десятка морских миль. Но выбирать не приходится. Ночью, во враждебных водах, где в любую минуту можно наткнуться на неприятельский дозор, даже такая аппаратура, особенно в связке с ПНВ и прожектором, станет серьезным подспорьем. Кабель от антенны протянули на мостик. В специально сколоченную тумбу вставили блок дисплея, и Ганс Лютьёгн проводил долгие часы, осваивая технику 21 века. Он буквально заболел новинкой, и теперь мечтал поскорее выйти в море, опробовать хитроумное устройство в деле. Как-то раз он настолько увлекся, что принялся рассуждать, как пригодилась бы ему такая аппаратура для ночных атак на русские транспорты, и запнулся, поймав иронический взгляд Карела. Silence MSEC 1000. С полуюта открывался великолепный вид, таяла в рассветной дымке Одесса, серебрилось море до самого горизонта, и жирные чайки пронзительно кричали за кормой, провожая Улисс в его авантюрное плавание. Колеса оставляли широкую, взбаламученную полосу пены, и в этой кильватерной струе на длинном буксирном канате переваливалась сбоку на бок Клитемнестра. Когда дядя Спира предложил взять в крейсерство и свою старую шхуну, Белых воспротивился. На кой черт им сдалась эта обуза? Но потом изменил решение. Скорость Улисса при буксировке падала всего-то на узел, а вот пользы контрабандистская скорлупка обещала немало. Шхуна, с ее ничтожной осадкой, может подойти к берегу там, куда не сунешься на колесной махине. Да и внимание не так привлекает, мало ли всякой мелочи снует вдоль турецкого берега. А пароходы все наперечет, тем более в разгар войны. Silence MSEC 1000. На оснащение Улисса ушла лишняя неделя. Как не оборотист капитанки, а подготовить и оснастить для серьезного похода судно сотней без малого душ на борту, задачка не из рядовых. Вчера вечером пили отвальную. В кают-компании собрались кроме боевых пловцов казачки и кое-кто из греков. Пришел и Лютьёгн. Немец занял приличествующее его должности место во главе стола, но когда появились здоровенные бутыли с мутной греческой виноградной самогонкой цикудье, перебрался на обшарпанный диванчик, под иллюминатор и взирал оттуда на веселье круглыми, слегка выпученными глазами. Появилась гитара, ее приобрел в Одессе главный отрядный бард, Ви. Пели про Чечню, про Афган. Казачки поначалу удивлялись, но, услыхав знакомые слова, «Аул басмач караван» стали подтягивать, а потом взяли инициативу в свои руки. Белых ожидал сугубо казачьего репертуара, что-нибудь вроде «Ой, да не вечер, да не вечер». И был изрядно удивлен, когда Тюрморезов затянул песню, вполне подходящую к их положению. Не слышно на палубах песен, эгейские волны шумят, нам берег и душен и тесен, суровые стражи не спят, раскинулось небо широко, теряются волны вдали, отсюда уйдем мы далеко, подальше от грешной земли. Не правда ли, ты много страдала, минуту свидания лови, ты долго меня ожидала, приплыл я на голос любви, спалив бригантину султана. Я в море врагов утопил, и к милой с турецкой раной, как с лучшим подарком, приплыл. Silence MSEC 1000. Тут уж смолчать было никак нельзя. Капитан-лейтенант отобрал у Вия гитару и порадовал публику пиратскими песнями старого, еще советского КСП. Пошли они на ура. Даже Фро, появившаяся в кают-компании под занавес веселья, поаплодировала бравому Каплию. «Я знала, что вы, романтик, моншер, но откуда эти стихи, никогда их не слышала. Есть в них что-то от сэра Вальтера Скотта. Закончен срок береговых работ. Встает рассвет у края волнолома. Спешит от борта к берегу вельбот. Увозит тех, кто остается дома». Засиделись за полночь, а уже в полпятого дребезжащий колокол на шканцах Улисса подал сигнал к отплытию. Вильбот, вообще-то обычная шаланда с меланхоличным греком на веслах, высадил провожающих у подножия Ришельевской лестницы. На кормовом флагштоке заполоскал знакомый триколор, флаг русского торгового флота, к которому отныне принадлежал и партикулярный корсер Улисс. Одиссея капитана Белых, как пошутил кто-то из его бойцов, началась. 24 сентября. Ну вот я и получил свое первое боевое ранение. Дай бог, чтобы и последнее, хотя что-то не верится. Не та жизнь светит нам в обозримом будущем. Шутки шутками, а не вспомни я вовремя об индивидуальной аптечке, дело могло бы обернуться куда печальнее. Эссен говорит, я уже хрипел, даже глаза закатывались, он уж и отходную стал припоминать. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается, грех жаловаться. Не всякий раненый удостаивается чести быть осмотренным самим Пироговым. А мне свезло. Патриарх военно-полевой медицины побывал в медпункте Адаманта и надо было видеть, какими глазами смотрел он на нашего доктора Старлея. Внимал ему, словно Моисей горящему терновому кусту. Полтора с лишним века развития медицины и биологии – это серьезно. А вот в случае с Груздевым блеснуть не удалось, профессор до сих пор в коме. Из беседы медиков я понял одно. Медицина, что 21, что 19 века, в этом случае бессильна. Корабельный врач в растерянности, уверяет, что клиническая картина какая-то неправильная и, если верить приборам, профессор давно должен оставить этот мир. Однако он жив и обходится без помощи всяческих искусственных легких и прочих хитроумных устройств. Зря все-таки дрон отмахивается от тех лиловых молний зря. Это я о том, что случилось с профом в момент переноса. Чуйка мне вещует. Не просто это все, ох как непросто. А пока приходится смириться с тем, что мы все, и пришельцы из 2016 года, и наши невольные попутчики, застряли здесь надолго. Валя Рогачев, навестивший меня вместе с дроном, признался, что оставил попытки обойти профессорские пароли. Не его уровень, а раз так, возвращение нам не светит. Во всяком случае, пока, а там, как говорится, будем посмотреть. Вчера Кременецкий и Фомченко представлялись севастопольскому начальству. Сопровождал их Зарин. Не прощу себе, что пропустил такое событие. Сегодня адмиралы посетили Адамант. Поговорили и со мной, как с героем первого в местной истории воздушного боя. Нахимов, по словам Эссена, стал ярым сторонником воздухоплавания и намерен всячески его развивать. Пока это прожекты, но надо с чего-то начинать. Ввели в строй Херсонис. Он остался без мачт, зато приобрел широкие пандусы на полубаке и полуюте. На них помещаются три гидроплана, вся наша наличная авиация. Фибих лишил нас сразу двух боевых единиц. Аппарат Эссена хоть и удалось выловить из воды, но теперь он годится разве что на запчасти. Несколько пуль, угодившие в мотор, привели несчастный гном в неремонтопригодное состояние. Качу пришлось эвакуировать. Союзники все же решились. Сбили казачьи заслоны и выдвигаются с плацдарма. Эскадра медленно ползет вслед за ними, прикрывая приморский фланг, но к Севастополю пока не суются. Ей навстречу вышел объединенный ночной отряд «Алмаз», заветный морской бык и пароходов фрегаты. Так что ближайшие двое суток будут у союзного флота весьма насыщенными. Готовятся к бою и севастопольцы. На этот раз Корнилову не пришлось долго убеждать командиров кораблей, решение, насколько мне известно, было единогласным. Дрона откомандировали для связи на корниловский флагман. Повезло, нечего сказать. Побывает на настоящем парусном линкоре, да еще и при особе самого Корнилова. Вернется домой, от историков отбоя не будет, если допустить, что информацию о наших подвигах рассекретит в ближайшие полвека. На Адаманте герой дня, Бабенко с Рогачевым. Наши гении радиоэлектроники привели в порядок резервный передатчик и собрали еще две довольно мощных радиостанции, из ГЭ, а и пыли, как выразился Валентин. Заодно выгребли все наличные у КВшки и раздали по кораблям. Теперь мы вполне обеспечены связью. Один комплект поставили на алмаз, второй отправили вместе с главстаршиной-радистом к штабу Меншикова, третий – на императрицу Марию. Рогачев наладил радиоканал для передачи данных на Андрюхин ноут, недалеко, в пределах видимости. И на том спасибо. Теперь адмирал будет получать картинку в реальном времени. Адаман пойдет с эскадрой для обеспечения связи, компанию ему составит Херсонис. На его МК и наш последний горизонт ложится вся разведка. Silence MSEC 1000. Вот он, бредовый сон историка-альтернативщика. В одном строю парусные линкоры, ПСКР 2016 года постройки и колесный гидроавианосец с этажерками времен Первой мировой. Одно слово, когнитивный диссонанс, а то и вовсе шизофрения. Ничего, мы, попаданцы, люди привычные, как-нибудь переварим. Что еще? Петька Патрик в печали, ему так и не удалось опробовать в деле флешеты. На ближайшие дни главная задача авиаторов – разведка, так что юному ирландцу придется пока покуковать на земле. То есть на палубе, мальчишку перевели в команду Херсониса, так что ему не пришлось расставаться со своими любимыми гидропланами. Ничего, будет и на его улице праздник. Эссен побожился, что, как дойдет дело до удара по войскам, а юнги непременно вспомнит. Севастополь бурлит, то и дело прибывают донесения. Казачьи разъезды поддерживают контакт с неприятелем, доносит о стычках аванпостов. Вчера Меншиков отбыл к войскам. При нем в качестве полномочного представителя попаданцев генерал Фомченко. Это, пожалуй, правильное решение, чем сидеть в каюте, переживать свое отстранение и припираться по любому поводу с Кременецким, пусть займется настоящим делом. Меншикову не помешают его советы, у генерала за плечами Академия Генерального штаба, а это вам не жук чихнул. Меншиков забрал с тобой все наличные пулеметные команды из алмазовцев и батарею в составе трех наспех склепанных девятитрубных ракетных станков. Командует ею поручик Щербачев. Пулеметчики отданы под начало Лобанова-Ростовского. Неутомимый князенька отпросился у Эссена и Марченко на сухопутье, надо полагать, за подвигами. Что ж, флаг ему в руки. Silence MSEC 1000. В общем, как говорил персонаж из «Свадьбы в Малиновке», чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера, а я, как назло, валяюсь на коечке, плюю в потолок, горстями жру таблетки и питаюсь слухами. Мысли в голове самые неутешительные. Что я, если хорошенько подумать, успел сделать за эти три с небольшим недели? Да ничего, дал парочку советов, рассказал, что знал, пострелял разок из пистолета. Не выходит пока из меня правильного попаданца, хоть тресни. Только-только собрался взяться за ум, и на тебе, пуля в плечо. Нет, жизнь все-таки чудовищно несправедлива. 3. 6 октября, 24 сентября по юлианскому календарю, принятому в России. Даже в таком, казалось бы бесспорном, деле, как исчисление дней, этот народ находит свой путь, отличный от пути цивилизованной Европы. Решительно не понимаю, отчего русские столь упорно держатся за свой календарь, доставляющий, надо полагать, им самим немало неудобств, но, довольно отвлеченных рассуждений, день этот навсегда останется в моей памяти как один из самых печальных. Утро я посвятил молитве и душеспасительным размышлениям, будто предвидел, что в ближайшие часы душа моя рискует отделиться от бренного тела, и верно, за несколько минут до полуденного выстрела из пушки в мое убогое жилище явились незваные гости. 4 солдата под командованием жандармского ротмистра, и с ними, офицер с фрегата «Элмаз» — один из тех, кто владеет богопротивным искусством летания. Я потребовал объяснений. Увы, они были мне даны во всех своих ужасающих подробностях. Оказывается, мистер Блэксторм, мой компаньон, тот, с кем я в течение последних полутора недель делил жилье, беседы и иные формы времяпрепровождения, решился на невероятный поступок. При содействии нашего доброго друга доктора Фибиха он похитил одну из крылатых машин и попытался перелететь на ней к нашим соотечественникам, расположившимся лагерем возле городка Юпритория. Услышав это невероятное известие, я возрадовался и вознес к небу горячую молитву за храбрецов. Но офицер сообщил мне, не скрывая злобной радости, что оба они, и доктор Фибих, и мистер Блэксторм, погибли страшной смертью, рухнув с огромной высоты в море. Что ж, мне оставалось сменить радостный гимн на заупокойную молитву, но мне не позволили это сделать. Оказывается, упомянутый Вон Эссен явился сюда, чтобы обвинить меня в содействии погибшим храбрецам. Он обвинял нас в предательском вероломстве, в злоупотреблении доверием, которое оказали нам русские власти, якобы предоставившие нам, некомбатантам, известную свободу передвижения в пределах крепости. Очевидно, не имело смысла рассказывать Вон Эссену о том, что высшая доблесть и прямой долг любого англичанина – это содействие торжеству британской короны, и перед этим меркнут другие обязательства. И уж тем более, вырванные под угрозой расправы. Что до доктора Фибиха, о котором Вон Эссен отзывался с крайней степенью презрения, как я мог объяснить, что возможность выбрать свободу взамен тирании есть неотторжимое право любого цивилизованного человека? Как говорить о достижениях цивилизации с тем, кто о них понятия не имеет? И все же истина превыше всего. Поверьте, я был бы счастлив принять на себя эти обвинения, но, увы, не могу этого сделать, ибо не имел никакого понятия о намерениях доктора Фибиха и мистера Блэкстерма. Теперь-то я понимаю, что они давно планировали это отчаянное мероприятие и намеренно не посвящали меня в свои планы. Об этом я сообщил Вон Эссену. В ответ он пригрозил мне ужасными карами и продемонстрировал готовность немедленно привести их в исполнение. В какой-то момент я уверился в неминуемости скорой и неправедной расправы и стал приготовлять свою душу к скорой встрече с Создателем. Но, видимо, срок, определенный мне им, еще не настал, поскольку угрозы так и остались угрозами. После этого Вон Эссен предпринял новое бесчинство. Меня, служителя господа, подобно осужденному разбойнику, припроводили в узилище, пешком, через весь город. Я шагал с гордо поднятой головой, желая показать жалким аборигенам величие британского духа и силу молитвы, в которой только и черпаем решимость мы, смиренные его слуги. Silence Msek 1000. На этом и заканчивается первая часть повествования. Оно увидело свет благодаря трудам мистера Джорджа Рутледжа, книгоиздателя и совладельца фирмы Джордж Раутледж Коу, под названием «Два года в русском плену. Крымская эпопея». Но злоключения мои на этом отнюдь не закончились. После двух недель, проведенных в тюремном каземате одного из фортов, меня вместе с остальными пленниками отослали из Сейвестаполя, сначала в Керч, а потом морем, до городка Тейгенрг. К немалому моему удивлению, кроме моих товарищей по Фьюриесу среди пленных оказалось множество других англичан, в основном флотских и кавалерийских офицеров. От них я узнал о многих прискорбных событиях последних недель. Увы, наше общение длилось недолго. Мне было предписано оставаться в Тейгенрге. К счастью, греческие монахи, основавшие в этом городке свой монастырь, приютили меня на время ссылки. Здесь я провел долгих полтора года. Подробное описание жизни в неволе, картины нравов греческих монахов, российских различных сословий обывателей, а также множество иных, весьма полезных для любознательного ума наблюдений читатель сможет найти во второй части моих воспоминаний. Они скоро выйдут отдельной книгой в том же лондонском издательстве Джордж Раутледж Коу под названием «Два года в русском плену. Жизнь среди козыков». Silence Msek 1000. Все когда-нибудь приходит к своему неизбежному концу. Закончилось и мое заточение. Мир, заключенный между Российской и Британской империями, позволил мне, как и другим военнопленным, вернуться домой. Какое это было счастье! Снова увидеть белые скалы Дувра, вдохнуть воздух нашей милой родины, с которой я совсем уже попрощался. Воистину, милость Господня не знает границ, и мне остается лишь каяться за то, что я позволил отчаянию поселиться в моем сердце. Так будем же возносить молитвы Создателю, смиренно благодарить Его за то, что Он ни на миг не оставляет нас в своих помыслах. Эпилог. Вечернее небо, бледно-лиловое, подсвеченное с заката золотом, нависло над городом. На парусных линкорах мелькали фонари, раздавались команды, дружное матросское уханье, эскадра готовилась завтра выйти в море. Напротив графской пристани, у входа в южную бухту, стоял херсонис, необычный, плоский, как стол, силуэт с горбами колесных кожухов и длинной трубой. На палубе, под парусиновыми чехлами, дремали гидропланы, возле того, что стоял на самой корме, копошились люди. За херсонисом, наполовину прикрытый его корпусом, виднеется адамант. Летящий, стремительный силуэт, граненый корпус, бело-синяя раскраска с косой трехцветной полосой и непривычно выписанными буквами. Береговая охрана. На этот кораблик севастопольцы готовы глазеть с утра до ночи. Адамант удивил их даже сильнее, чем летающие машины, так непривычно была эта нарядная игрушка, выскочившая, как болтали в городе, из самой пучины моря, словно мифическая господня рыба или морской змей из рыбацких байк. Silence MSEC 1000. Литнап присел на нижнюю, у самой воды, ступеньку. Волна лениво плескалась в каменный парапет, мотая туда-сюда мелкий мусор. Из глубины то и дело всплывали, мерно пульсируя, стеклянные пузыри медуз. Позади уходили вверх, к парадной колоннаде графской пристани, лестничные пролеты, оттуда неслись голоса зевак, смех, прибаутки торговцев баранками и сбитнем. Кобылин с Патриком четверть часа как вернулись из города. Сопровождающий их жандарм степенно попрощался, потрепал Патрика по вихрам и направился в дощатую будку-караулку с сигнальной мачтой на крыше, приткнувшуюся возле узорчатой ограды. «Вишь, Петька, Рубахин-то чуть не помер. Он бы и помер, уж и Антонов огонь, того гляди, приключится». По всему выходило, не жилец. Слава богу, врач с Адаманта помог. Всего-то два пустяшных укольчика и таблетка. Я ее, Петька, видел, вот эдакая, с полгорошины, фитюлька. А Федор из-за той фитюльки живой остался. Вон оно как, Петька, выходит, не все доктора сволочи, как Фибих. Патрик замотал головой и быстро заговорил. Кобылин развел руками. Не понимаю, братец. Вот ежели бы их благородие господин лейтенант, тогда да. А я, извиняй, языкам не обучен. Мальчик потом раскинул руки и изобразил звук мотора. ДР. Потом скорчил противную физиономию, вскочил и сделал, нарочито кривляясь, нескольких шагов, изображая кого-то важного, надутого, самодовольного. Кобылин рассмеялся, узнал. Обратно убег этот гад. Мне он, Петька, с самого начала не нравился. Не веришь? Вот те крест. Как увидал я его в запрошлый год в Севастополе, так сразу и понял. Не, негодный вовсе человечишка, с гнильцой. Вон о чего удумал, аппарат угнал, Рубахина чуть не насмерть зарезал. Петька, услыхав знакомое имя, обрадованно закивал, сделал сердитое лицо, поднял руки, будто целился из ружья, бах, бах, бах. Литнап не стал спорить, то-то что стрелял, а чего ж не стрелять, ежели Люську они, ходы, попятили. И когда доктор англичашку успел пулемету обучить, хитрая же машинка, тут науку надо превзойти. Патрик кивнул, несколько раз стукнул себя в грудь и снова вскинул руки, изображая стрельбу. Да где ж ты ружжа взял бы? Да и против у Люськи из ружжа, какой прок? Вон Сергей Борисович из парабела моего тоже стрелял, теперь в больничке мается. Хорошо, жив остался, шутка ли, пуля в плече. Мог и на вовсе убиться. Юнга еще долго говорил, размахивал руками, убеждая собеседника. Если бы его, Патрика Алири, взяли бы тогда в полет, он бы непременно справился, не позволил бы испортить такой замечательный аппарат, ранить хорошего человека, и уж точно, ни почем не упустил бы негодяя Фибиха и противного клетчатого Сассаныха. Кобылин кивал, соглашался. С Херсониса донесся медный звон, пробили 7 склянок. От борта авиатендера отвалила гичка. Слышно было, как шлюпочный старшина мерно отсчитывает. Два раз, два раз, два раз. Гичка повернулась к графской пристани носом, сразу превратившись в приплюснутую безголовую птицу, мерно взмахивающую костлявыми крыльями. Кобылин встал со ступени, аккуратно отряхнул брюки. «Что ж, братец мой Петька, пора и нам, с утра в море идтить. Да не кручинься ты, чудак-человек, еще настреляешься. На наш век небось сражений хватит». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.